скажу. Так, а кто-нибудь раздал туда интернет-то? Там нет карты своей просто в этом телефоне. Вы в эфире. Всем привет. Меня зовут Катя Коляни. Сегодня мы принимаем экзамен у прекрасной группы Бхава. Группа с чудесным названием «Чудесными людьми», которая добралась до какого? До третьего курса. И вот теперь, наконец-то, изучив аксиоматику йоги, мать теории школы открытой йоги, они готовы, я надеюсь, к экзамену. Это мы выясним очень скоро. А пока что, да, небольшая такая приветственная речь и ответы на вопросы. Вы скажите, вы их подготовили хотя бы? Кто-нибудь готовил вопросы по аксиоматике? Те, которые бы вы хотели задать еще раз, может быть, что-то освежить в памяти перед экзаменом? Есть такие вопросы? Хорошо, замечательно. Пожалуйста, не забудьте их. Желательно где-нибудь записать. Да, я сейчас минут на пять. Коротко напомню, может быть, для тех, кто будет первый раз это смотреть. Ну, бывает так. Пришел человек на канал и наткнулся вот именно на эту лекцию. Нужно же объяснить, чем мы тут заниматься собираемся. Ну, так вот, аксиоматика йоги – это основная теория, изложенная очень понятно, логично. И, так скажем... В изложении аксиоматики была попытка, которая, на мой взгляд, очень успехом хорошим увенчалась, сгладить такие, так скажем, острые углы, об которые ломает зубы разум, когда мы начинаем размышлять над этими понятиями. Я скажу честно, аксиоматику я не понимаю. Если бы я ее понимала, я бы тут не сидела, а левитировала так сантиметров на 20 от пола. Поэтому сказать, что я ее понимаю, я вовсе не могу. У меня точно так же, как и у вас, куча вопросов по аксиоматике, ответы на которые я не стараюсь ни из кого выжимать, на самом деле сознательно, потому что я понимаю, что... Самый прекрасный вариант – это тогда, когда ты, практикуя, в какой-то момент получаешь ответы на свои вопросы из своей практики, из своего опыта, из того, что ты изучаешь параллельно с аксиоматикой, потому что я уже много раз говорила, что есть еще как минимум два курса, которые совершенно необходимо изучать либо параллельно с аксиоматикой, либо после нее для того, чтобы сформировать наиболее полную картину. Это визуализация, курс по йоге-визуализации – это первое. И второе – это джнана-йога. То есть вот эти вот две вещи – джнана-йога. Йога – это, по сути, аксиоматика 2.0, то есть ее обязательно нужно пройти. Если у вас остались какие-то вопросы, может быть, вы получите ответы на них в курсе джнана-йоги. Ну и третий момент – это было бы вообще хорошо, полная картина – это курс по раджа-йоге туда же. То есть пройти в своем ритме вот эти три курса, и тогда получится как? Что в джнана-йоге – это как бы дополнение к теоретической части основной, йога-визуализации – это макрокосм, и йога-раджа-йога – это микрокосм. И то есть, дополняя все эти три вещи, вы сможете лучше понять курс, если остались сейчас какие-то вопросы. На самом деле это очень хорошо придает уверенности в себе, потому что, конечно, аксиоматика – это очень сжатый курс. То есть там прям вот аксиомы, аксиомы, аксиомы, выводы конкретные, короткие. То есть на самом деле, если ее по-хорошему, конечно, так разбивать, то... Ну, наверное, полгода, если не больше, должен был бы длиться курс. К сожалению, в школе открытой йоги нет возможности на каждый курс выделять там по полгода, по году. То есть это перебор. Мы и так в 4 года стараемся очень много всего спрессовать для того, чтобы подготовить квалифицированных преподавателей йоги. Ну так вот, для личного факультативного изучения, поэтому я бы рекомендовала еще эти три курса вдобавок именно к аксиоматике, если вы действительно хотите понимать. То есть не нужно прям сразу бросаться и стараться все три курса одновременно проходить, хотя в раджа-йоге есть такой метод, что мы одновременно читаем несколько разных источников, либо одновременно проходим несколько разных тем, переключаясь с одной на другую и стараясь на самом интересном месте переключиться на что-то другое и там читать ровно до того момента, когда нам тоже станет интересно, мы вовлечемся, опять отрезаем, переходим на другой. Это один из методов, в том числе раджа-йоги, то есть можно таким образом себя тренировать. Но в этом нет такой острой необходимости. Почему? Потому что, еще раз, очень важен ритм. Обучаясь в своем ритме, мы не проскальзываем какие-то важные моменты. То есть, да, мы должны, конечно же, сдать экзамен, то есть мы должны формально усвоить те непреложные истины, которые называются аксиомами, которые мы, в общем-то, проходили здесь с вами все в течение курса аксиоматика йоги, но никто не требует полного понимания, потому что я еще раз говорю, да, на пятерку аксиоматику знает только абсолют. Все знают этот анекдот, поэтому стремиться как бы реально думать, что я такой глупый там или еще что-то, потому что я не понял какого-то положения, это немножко неправильно, ребят, потому что не нужно прыгать выше головы сразу, то есть нужно постепенно, вот добирая практикой, добирая разными другими курсами, постепенно собирать полную картину. Это достаточно эффективный ритм, в этом у каждого свой. С другой стороны, когда мне студенты говорят, что аксиоматика – это простой курс, а что-то там прикладное сложнее, вот это вот вызывает просто иногда смех гомерический, потому что, если честно, простым курсом назвать аксиоматику, это значит, что вы не вникали в нее, потому что по-другому это объяснить невозможно. Еще раз говорю, что если аксиоматика понятна, то, по идее, вы должны быть просветлены к тому моменту, когда вы сказали, что аксиоматика вам полностью ясна. Вот, потому что знание о том, как все устроено, знание того, чем постигаются все остальные знания, оно на самом деле, конечно, требует того, чтобы мы постоянно развивались, и в какой-то момент, в чем еще дело со знанием? Знание — это не книги, знание — это не чьи-то мысли, знание — это не работа разума, и это не то, что можно постичь логикой. То, что мы можем постичь логикой, и что мы здесь делаем? Мы формируем правильные ассоциативные связи, перестраивая свое мышление на определенный лад, перестраивая, меняя ход своих мыслей таким образом, чтобы все больше и больше познавать себя. Мы еще вернемся к тому, там, познавать себя или познавать абсолют. Ну, хотя вы это уже и без меня должны знать, я просто напомню. Но на самом деле все, что мы делаем, в том числе изучая, в первую очередь изучая курс аксиоматики йоги, мы перестраиваем свои ассоциативные связи как минимум на уровне разума. То есть мы приучаем себя думать не от, идти не от того, что, как это обычно происходит, я занимаюсь хатха-йогой, вот у меня там есть мое тело, вот я сейчас где-то там что-то разомну, мне будет хорошо. Когда мы уже знакомы с курсом аксиоматики йоги, мы понимаем, для чего мы это делаем. Мы понимаем, что наша цель – это познание своего высшего я или познание абсолюта. И, соответственно, каждая практика йоги – это шаг на пути к этой цели. И здесь уже процесс идет немножечко по-другому. То есть, когда мы направляем свое внимание, за вниманием следует сознание, за сознанием следует энергия, когда мы все это дело направляем на свое высшее я, то тут уже процесс происходит немного иначе. Мы начинаем перестраивать не только с уровня тела что-то, выполняя асаны, но мы еще также можем подключить ментальный уровень. То есть мы можем, концентрируясь на чем-то определенном, помочь себе и сделать свою практику, так скажем, более быстрой, более эффективной. То есть не расходуя ментальный ресурс на что-то, на что мы его обычно расходуем, ну не знаю, планируем завтрашний день или следующий год, или что-то еще кто планирует, да, вспоминаем, что мы там сделали, что мы забыли, конструируем ментально, что могло бы быть, если. Если во время выполнения хотя бы своей личной практики постараться именно размышлять над теми положениями, которые мы изучаем в курсе аксиоматика йоги, да выбирайте любое, любое на выбор. Просто абстрактно концентрируемся на своем высшем я. Пробуем себе его представить. Пробуем как-то постоянно перенаправлять свое внимание именно на это. То мы получаем практику йоги как йоги со всеми составляющими практически. Да? То есть мы не лишаем себя какой-то части, мы не лишаем себя ментальной работы в то время, когда физическое тело перестраивает на уровне именно грубом ассоциативной связи в хатха-йоге. Это просто пример. Крия то же самое, там мантра само собой то же самое. Ну так вот, и получается, что по сути мы изучаем в курсе аксиоматики в первую очередь, что это работа с ассоциативными связями. Это чисто практическая прикладная штука, которую мы выносим из курса аксиоматика йоги. И именно этим мы занимаемся, когда мы занимаемся чисто практическими видами йоги, какими угодно. В итоге мы изучаем то, что мы практикуем. И в итоге мы практикуем потом то, что мы изучили. То есть практиковать мы, как правило, начинаем еще до того, как мы это изучили. Вот вы на третьем курсе, а практикуете, я надеюсь, с первым. Все тут с первого курса хатха-йогу практикуют, как минимум. Кто-то, может быть, еще до поступления в школу открытой йоги практиковал. И вот теперь вы можете понять, чем вы на самом деле занимались, когда вы стояли в асане и в какой-то момент улавливали какие-то внутренние потоки. Вот теперь вы можете понять, о чем была речь, что такое ассоциативные связи и как они перестраиваются. То есть это можно переоткрыть через свою личную практику. И, в общем-то, и призывается именно это и делать. Как еще достучаться до своего высшего я? Конечно, можно абстрактно сидеть, закрыть глаза и до седьмого пота концентрироваться на своем высшем я. Это тоже метод. То есть вот Адвайта очень любит у нас этим заниматься. То есть они вообще уверяют, что невозможно иначе достичь брахмана, кроме как постоянным памятованием и размышлением о брахмане. Возможно, они правы. У них вроде были просветленные мастера, насколько я знаю. Но при этом, если не заниматься своим физическим телом, то может случиться очень обидная штука. Оно может начать болеть и умирать раньше того, как мы достигнем просветления, размышляя о Брахмане. Но физическим телом все-таки, как ни крути, заниматься надо. Плюс, как я уже сказала, идет работа с двух сторон. То есть мы и физическое перестраиваем, и тонкое перестраиваем одновременно. То есть если мы просто занимаемся асанами, работа идет от грубого к тонкому. Если мы подключаем ментальный уровень, работа идет с двух сторон. То есть наступление на неведение получается с обоих фронтов. И, конечно, это более эффективная работа, понятная, чем просто хатха-йога. Если мы уже в какой-то момент это изучили, мы поняли, что это можно делать. Мы для себя это принимаем, концепцию. И вот тут вот одна основная засада, что есть люди, которые просто не могут в силу каких-то обстоятельств, как правило, эти обстоятельства составляют наш предыдущий опыт, они просто не могут принять для себя наличие абсолюта или наличие высшего «я». Совсем не беда, если человек не принимает что-то одно. То есть это хорошо, если хотя бы что-то одно человек принимает. То есть ему ближе система микрокосмоса, то есть я отталкиваюсь, опираюсь на свое высшее «я», из этого я строю личную практику. Другим наоборот, система макрокосмоса, то есть есть абсолют запредельный. Я себя понять не могу, мне сложно, но я доверяю Вселенной. И я учусь интерпретировать то, что она хочет мне сказать, она общается со мной, и вот это вот уже начинается другая работа с другой стороны. Это замечательно. Все это вместе вообще прекрасно. Но есть люди, которые, к сожалению, ну, разум так устроен, понимаете? Скепсис такой вот воспитанный, впитанный, там, я не знаю, с молоком матери, с образованием, у кого как. Скепсис на тему того, что окей, хатха-йога, индийская гимнастика, я понимаю, что она работает. Как-то там индусы так все хитро продумали, что она начинает работать. Мне становится реально лучше, я становлюсь круче. В какое-то время подключается вот этот момент, что я с аскетизмом могу прожать что угодно, и мне для этого не нужно знать ни про какой абсолют, ни про какое высшее я, оно без того работает. Окей, до какого-то момента можно идти так. Но понимаете, в чем дело, что все равно не получается. Я еще не слышала о таком, чтобы у кого-то получилось дойти хотя бы до каких-то промежуточных ступеней в той же хатха-йоге, описанных, я не знаю, там где, в той же Кхиранда Самхите, в хатха-йога Прадипике, хотя бы до каких-то промежуточных стадий и очистить тело до того момента, когда, как сказано в трактате по хатха-йоге, да, шар уже не скатится в другую сторону, то есть тело будет как глиняный горшок, обожженный в печи, и оно уже не вернется на уровень ниже, то есть оно не станет скатываться на уровень ниже, результат остается с нами. Чтобы хотя бы до этого допрактиковать, то есть вот до того уровня, когда пропускаешь одно занятие, и все, и у тебя вся практика рассыпалась там или неделю. Вот чтобы хотя бы до этого уровня выйти и пойти дальше, дальше, дальше, уже нужно либо сформировываться, варианты два, либо сформировываться к этому моменту у скептика понимание, что что-то я не понимаю, то есть что-то есть еще. Люди начинают копать и понимают, что в теории йоги есть такое понятие, как высшее я и абсолют, либо людей выбивает из йоги вообще. То есть варианты два. Неприятие концепции высшего я либо абсолюта ставит крест на практике йоги. Вот как хотите, так и понимаете. То есть кто угодно может рассказывать, что это возможно, делая просто физуху, но на самом деле вопрос судить по плодам. Исключительно. То есть вот человек в йоге или не в йоге, продолжает он заниматься или нет. Он как-то над собой растет, он понимает, что его результат стабильный. Либо как только он прекращает заниматься, он опять скатывается на уровень, простите, деревяшки или там какие были достижения, если кто-то делает для растяжки там йогу или еще для чего-то. А вот тогда, когда мы уже понимаем, что я какое-то время не занимаюсь, но я воспроизвожу результат, вот это уже определенные ступени. То есть они описаны, это не я придумала. То есть возьмите любой трактат по хатха-йоге, они прям четко перекликаются. То есть у кого-то они поменены местами, но определенные есть уровни какие-то. И в тот момент, когда мы уже подходим к пранаяме, да, вот это вот все. С пранаямой вообще интересно. По идее, когда мы к ней подходим, мы уже должны научиться чувствовать прану в теле после занятий хатха-йогой. То есть, занимаясь хатха-йогой, мы уже выходим на уровень ощущения праны, и потом мы с ней работаем через дыхание, а не наоборот. То есть, мучаем себя, там, дышим до седьмого пота, да, пока голова не закружится, и вроде бы как что-то произошло. Логика, по идее, такая. Поэтому нужно все делать последовательно. Поэтому перепрыгнуть какие-то моменты, конечно, можно, но потом будет откат назад. Вот почему и говорится в трактатах, да, что один как бы из маркеров – это именно, что отката не будет. Потому что если есть откат, значит, где-то мы что-то проскочили. А система йоги, она очень стройная, то есть там все четко и логично. Мы, в принципе, все сделаны по образу и подобию Абсолюта. И нам сказать, что мы абсолютно уникальные, ну, может быть, и можно, конечно, но что-то прецедентов-то не особо много. Вот. Поэтому здесь действительно система микрокосмоса и макрокосмоса – это не такая абстрактная вещь, как может показаться. Да? Мы там что-то изучили, вот мне тут Зайка жаловалась, что порядок запомнить сложно. Да это не важно на самом деле, порядок-то. Порядок сейчас, ну, вот он изложен в таком порядке, как это наиболее просто и наиболее логично, да, вот с нашей позиции. На самом деле смысл только в том, чтобы принять для себя концепцию Абсолюта, либо концепцию Высшего Я, либо принять, что и другое возможно, и идти либо одним путем, либо другим, либо совмещая, что считается самым эффективным в школе открытой йоги. То есть путь гармонии – это путь, когда мы совмещаем методы системы микрокосмоса с методами системы макрокосмоса. И так постепенно то на одну ступень одной ногой, то другой ногой на другую. Мы продвигаемся. Это считается наиболее эффективно. И на самом деле вот все эти аксиомы, все эти ступенечки, они выстроятся очень четко, и вы их поймете через свою практику, если вы будете практиковать, если вы будете над этим размышлять. Это только сейчас сложно учить. Но потом, поверьте мне, я учила немецкий язык, очень интересная была методика у моей учительницы. Она, я учила, мне было уже 19, то есть это был уже постшкольный период. И она первые несколько месяцев, как мне казалось, издевалась надо мной. Я еще алфавита не знала. Я знала английский алфавит, но некоторые буквы все-таки другие, звучат по-другому. И она меня заставляла учить целые фразы и огромные поговорки. Вот эти вот слова из 20 букв, то есть она меня прям заставляла разучивать наизусть, и у меня было несколько листов, исписанных вот этими выражениями и поговорками. Я проклинала все на свете, но я учила, учила, зубрила, я все думала, блин, зачем мне это нужно? Но о ней были отзывы как о самом лучшем преподавателе в моем районе, поэтому я поверила, не сомневалась, думаю, ладно, посмотрю, вот выучу, как оно есть, да, вот что она хочет, но если я не заговорю, что вы думаете? Проходит какое-то время, и потом мы с ней начинаем изучать грамматику. То есть мы начинаем изучать порядок слов в предложении. А это очень важно в немецком языке, порядок слов в предложении. Это не как у нас, да, у них четко глагол на последнем месте. И потом я уже, когда начала изучать, у меня в голове стали всплывать вот эти примеры. То есть я поняла, для чего мы это учили. Она мне говорит, построй фразу. А я вспомнила, что у меня была аналогичная фраза, я просто меняю слова, и я говорю правильно. И я получаю то, что мне и нужно. То есть это был на самом деле просто шаблон, на который я потом нанизала уже то, что я изучила. То есть я поняла, как это устроено и для чего это было нужно. Вот с аксиоматикой йоги примерно та же тема. То есть вот этот короткий курс, сколько он длится, там, напомните мне примерно. Полгода мы его изучали. В нашей группе было короче. Очень хорошо, что выделили на аксиоматику полгода. Но даже полгода, да, там объем материала, он огромный. Вот. И изучая, конечно, это все полгода, создается такое впечатление, что действительно, да дай бог бы порядок запомнить, да, в каком-то максимуме, в каком порядке они там расположены в курсе. Но потом, когда вы начнете эту всю аксиоматику надевать на свою практику, поверьте, у вас не останется ни ощущения того, что вы что-то не поняли, ни ощущения нелогичности, ни каких-то вещей. У вас просто может быть ощущение того, что да, в каких-то моментах я пока еще не переоткрываю это. И это нормально, то есть есть к чему стремиться, это же очень хорошо. Потому что как бы, если есть ощущение, что мне все понятно, и стремиться не к чему, вот обычно после этого люди уходят из йоги. То есть это очень опасное заблуждение. В тот момент, когда я говорю себе, что я это понимаю полностью, вот тут возникает опасность. Что тут за фигня, пойду в другом месте что-нибудь изучу. Но если ты понял аксиоматику, тебе не нужно других мест. Понимаете, в том-то и парадокс. Что тебе изучать, если ты понял, как устроена эта вселенная? Вот, поэтому здесь нужно как бы есть такие вот ловушки логические. Разум, он нам их постоянно подсовывает. Просто бесконечно. Так, сколько у меня еще времени есть? 20 минут. Давайте их оставим тогда на ответы на вопросы, потому что я и так уже заболталась, наверное. У кого вопросы, подходите, пожалуйста, вот микрофон задавайте. И не бойтесь, и не стесняйтесь, и не бойтесь, что вопросы будут глупыми. Глупыми они быть не могут, ребята, это аксиоматика. Здесь вопросов глупых не бывает. Здесь сама тема такая, что если бы вы были глупы, и ваши вопросы глупые, вы бы просто не стали за нее браться. Вот и все. Да, вопрос. Значит, говорится, что наше «я» находится под действием майя в некоторых моментах. А с другой стороны, говорится, что именно наше проявление «я» находится внутри майя. То есть майя действует на проявление. Вот в одной части говорит, что на «я» действует, а в другой части говорится, что на проявление, что наше «я» свободно. Давайте рассуждать логически. Вспоминаем еще раз, как вся эта система с позиции законов. Сначала что было? Абсолют. Единый, нерушимый, неделимый, закон ноль. Что дальше? Вспоминаем, сейчас пригодится на экзамене. Волеизъявил проявиться. В микрофон. Абсолют волеизъявил проявиться. Что случилось после этого? Он проявился, но для того, чтобы ему проявиться, возникла майя. Угу. Так в какой момент возникла майя? Возникла она, да. Момент волеизъявления. А можем ли мы говорить о времени? На каком этапе появилось время? На уровне какого закона появилось время? Кто мне скажет? Когда да буду я многими. Мы можем говорить, ну, то есть абсолют, когда сказал да буду я многими, это вообще из макрокосмоса уже. Мы можем говорить о числе после этого. Мы можем о предпосылках пространства и времени говорить, ну, как у нас в первых шагах. То есть уже будет относительно того, что было это, да, потом проявились многие. А до этого, значит, до проявления ничего не было, значит, нельзя говорить о времени. Повтори, пожалуйста, в микрофон, а то опять будет, как я не люблю. Замечательно. Чья-то мысль залетела. Ты говорила о том, что говорить о времени можно, когда есть одно относительно другого. Да, когда одно относительно другого проявляется, то есть сначала вот он проявился, да, но до этого же ничего не было, да, и поэтому мы не можем рассуждать о времени. Вот, а когда уже многие появились, да, оно относительно того, что было одно проявлено, получается, что время возникло тогда. И, соответственно, пространство, да, потому что относительно... Так, и майя тогда же возникла. Вообще все произошло одновременно. Одновременно с изобретением времени. Появился он один и сказал, да буду я многими. И 4-5 это все произошло мгновенно. И тут же он оставался непроявленным. Да, да. Это же все сверхлогика, что можно говорить. А нет, ребята, вот так вот не пойдет. Это все сверхлогика, поэтому давайте все это засунем в одну. А зачем тогда закон 4-5, если есть закон 1? Зачем он тогда нужен вообще? Зачем их поделили, если можно было сказать, что там вообще времени не было, там все одно. Он так и остался, как и проявился. Не, не пойдет. Так, давайте рассуждать. Вот тогда и майя, скорее всего, появилась, когда возникло время и пространство. Угу. Так. В этот момент. Когда... Без майя может быть время и пространство? Нет, майя появилась. А что такое майя? Да, давайте, давайте возвращаться тогда еще на шаг назад. Можно предположение высказать? У кого микрофон, тот и главнее был. В общем, садимся ближе к микрофону. Так. Да, мне кажется, что вообще вот при создании, возникновении принципов всех, тут неуместно говорить о времени и пространстве вообще. Принципы, они такое очень высокое понятие, просто принципы, как бы предпосылки к чему-то, да, возникали. И время, собственно, и не нужно. Ни время, там, ни пространство. Какие-то законы возникали. А потом уже пространство, для того, чтобы проявления были, возникло пространство, пространство майя. Уже мы даже с этим сталкиваемся, что есть пространство майя. И тогда же и время получается внутри этой майя. Это законы, мне кажется, которые мы сами волеизъявили, ну, чтобы вот в майе вот так все функционировало. Ну, вообще, на самом деле, действительно, все законы, кроме закона Рита, из которого вытекают три принципа йоги, они все функционируют исключительно внутри причины и следствия, то есть в нашем мире. Мы абсолютно не знаем, как это все функционирует за пределами нашего мира, за пределами того мира, так скажем, проявленного, да, который мы можем постичь данного нам в ощущениях. Вот так вот можно сказать. Так, и теперь еще раз к твоему вопросу возвращаемся. Ну, я, честно говоря, уже задавала этот вопрос, и для себя я вот разные ответы складываю и делаю такой вывод, что все в нашей Вселенной как бы неоднозначно, и тем более уже в высоких законах там, да, и что у майи тоже есть какие-то вот степени влияния. Ну, там, это, конечно, есть. Но на самом деле, знаешь, если бы не было конкретики, смотри, вот мы сидим, у нас у всех две руки, две ноги. Конкретика, конкретика. Почему обычно у людей по 5 пальцев на руках? Патологии бывают реже. Ну, конкретика, конкретика, но так же у всех. А если бы было все неоднозначно, то знаешь, то 4, то 5, то 2, то 3, а то как-то все время 5. И руки так все время 2. То есть как-то вот так вот происходит, что абстрактное выливается в конкретику. Ну, я опять же... Оно не абстрактное, оно просто нашим разумом не улавливается это... логика, как бы, мы же через логику пытаемся понять, да, сверхлогичную. Оно где-то, может быть, и не улавливается. Но надо грызть. Даже но если не улавливается, есть, надо оно, грызть. Конечно же, есть. Просто, конечно, увидеть всю картину целиком и сказать, что я понимаю, да, как из принципа пространства, я не знаю, возник наш конкретный принцип пространства в нашем теле, наша речь, например. А аксиоматика говорит нам о том, что именно принцип пространства был первым. Ну, в плане того, что, в общем-то, речь проявилась, мы можем говорить, мы можем что-то из себя, там, какие-то звуки извлекать и так далее, да. Конкретика, конкретика. То есть наши тела устроены каким-то определенным образом. Но еще раз я хочу вас всех призвать, пожалуйста, не забывайте, что большая часть народонаселения Земли не знают ничего о принципах йоги, об аксиоматике. Поэтому, когда вы будете с кем-то спорить на эту тему, вспоминайте, пожалуйста, об этом. Потому что я иногда очень часто встречаю такие вот перекосы у тех, кто, ну, как бы принял для себя эту идею. Я говорила о том, что опасно, когда неприятие концепции абсолюта и высшего я. Обратная сторона, когда для нас это становится обыденностью, ну, мы не знаем, как может быть по-другому. А большинство других людей вообще не понимают, о чем мы говорим. Если вы им начнете говорить про принцип пространства, там, сопряженный с определенными вплоть до частей нашего тела, они скажут, что вы бредите. И будут правы. Поэтому здесь вот, пожалуйста, аккуратнее. Точно так же, как когда мы залазим в какую-то науку, и, я не знаю, два профессора, равноценных по регалиям, да, но работающих в разных НИИ, будут насмерть биться друг с другом, доказывая, что один дурак другому, а тот будет доказывать тому, что у того теория неправильная, и у этого. И вот они будут бодаться не на жизнь, а на смерть. Вчера только послушала интересную тему о том, что теперь сейчас очень модно теория не эволюции, а инволюции, оказывается, что, в общем, обезьяны — это деградировавшие люди. Как вам, серьезно, научный сотрудник? Вполне обсуждают ученые мужи, то есть не просто там какая-то ерунда. Потому что пока не доказана обратная, теория имеет право на жизнь. Понимаете, в чем дело? И поэтому, когда мы начинаем вот такие вот вещи вот так вот всем подряд говорить, мы можем быть уверены, что это правда. Мы знаем, что это правда, но это правда для нас. А если другой человек волеизъявил, что в его жизни есть абсолют, да его там абсолют никогда и не покажется, и носу не сунет, до тех пор, пока он не захочет этого. Волеизъявление – штука очень мощная, но об этом еще можно долго говорить. Еще что-то было? Или нет? У кого-то есть еще вопросы? Да, можно тогда вопросы? К микрофону. Да. Во сколько мы должны закончить? Скажите мне, пожалуйста. Во сколько мы, половина, да? Половина? 20. Еще 5 минут осталось. 27 минут. Мы закончим. Сейчас. Ну, 20 раз не надо. 15 минут. Так, ладно, 3 человека, 3 мнения. Давайте вопрос. Да. Кать, подскажи, пожалуйста, а если аксиоматику брать вот для людей обычных, да, которые, допустим, пришли в йогу первый раз, и мы хотим им объяснить позицию аксиоматики. Вот, если они практикуют, да, просто начали сами практиковать, как это проще донести тогда для людей? Ну, я обычно на самом деле объясняю, и пока еще я не встречала таких вот ярых, таких упертых скептиков, которые бы говорили: ты заблуждаешься и врешь. Ну, я просто не работаю с религиозными фанатиками, может, я такое бы и слышала. А вообще люди, которые обладают таким научным, так скажем, мировоззрением, да, это сейчас популярно. Ну, или каким-нибудь плюралистическим, или еще каким-нибудь, в общем, таким нерелигиозным, так скажем, не теологическим, то им совершенно спокойно можно объяснять так, что йога считает, что на самом деле мы не есть тело, мы не есть разум, мы не есть эго, мы не есть чувство. Но у нас есть тело, у нас есть разум, у нас есть эго, у нас есть чувства. И со всем этим мы можем работать, мы можем ставить их под контроль методами йоги, чем мы с вами и занимаемся. По-моему, все вполне логично. По крайней мере, никто еще не возражал. Потому что возразить надо проверить. Спасибо. Красиво, эффективно. Ну, хочешь поспорить, проверь, пожалуйста. Если не сработает, ну, мы с тобой пообщаемся. Но для этого... Надо доказать, что у него есть его... Да, конкретно ему, да. Можете докажите, попробуйте. Да, потому что бесполезно как одно, так и другое. Опять же, это аксиоматично. В йоге, да, в йоге теория такая. То есть, если вы уже готовы, а ну, предполагается, что если человек пришел и занимается, то он готов воспринимать. Если он не готов, он уйдет. Но это, опять же, не наша проблема. То есть он сам для себя решает, готов он или не готов. Есть такие люди, которые действительно там, ну, я исповедую определенную религию, у нас считается, что Землю сотворил Бог за 7 дней. Чего мне тут рассказываете? Но мне йога нравится, мне от нее хорошо. Пожалуйста, бери от йоги ровно столько, сколько тебе нужно. Верь в сотворение Земли за 7 дней, не вопрос. Верь во что хочешь, пожалуйста, беременные девственницы, все что угодно. Если тебе как бы, ну, комфортно с этим жить, живи. Занимайся йогой как йогой. То есть йога не испортит никого и хуже никому не сделает. Если это действительно йога, а не акробатика под маркой йоги, то йога сделает только лучше любому человеку. Вопрос в том, как он это будет дальше сочетать со своими религиозными верованиями, это исключительно его вопрос. Мы ведь не навязываем никого. Но если нас спросили, мы сказали. Все. То есть никакого навязывания нет. Не надо, наверное, добавлять, что 7 – это тоже очень значимое число в теории йоги. Начинать ему объяснять, как 7 по 7, да? Да, да. Перерождается. Да, да, да, да, да. То есть можно... Вот спасибо, что ты напомнила, да, что очень опасно... Очень опасно проводить аналогии с любыми религиями. Вот точно так же, как я сказала про науку, что опасно лезть туда, еще опаснее лезть в религию и действительно проводить аналогии. В самом деле, я как-то читала лекцию «История религии Востока», по-моему, 10-я часть, на тему того, что йога в истории мировых религий. Действительно, йоги постоянно вплетались в историю мировых религий. Ну, как ни крути, это есть. Да? Но это не говорит о том, что все религиозные адепты должны понимать, что такое йога. Они ничего никому не должны. И вот эти вот соприкосновения, да, что там есть, а у нас 7 чакр, какое совпадение, понимаете? Вот, нет, давайте вот это а вот... У нас 7 дней недели. Да, не говори. Вот, насчет дней недели, да, мы тоже тут недавно как раз обсуждали вопрос очень интересный, послушали лекцию Шноля по биочасам, и он говорит очень интересную вещь, что они экспериментально выяснили, что по биологическим часам у нас около 30 часов в сутках, а не 24. Не хватает, особенно на сон. Да, вот. И когда мы просто взяли калькулятор и стали считать, а сколько бы у нас было дней в неделю, если бы у нас был 30-часовой день? И как вы думаете, сколько было бы дней в месяце? Та-ра-та-та-та, 24. Хорошее совпадение. Сейчас у нас 24 часа и 30 дней. А должно быть наоборот. Если по биочасам, 30 часов и 24 дня. Но если вы посчитаете, вы это поймете. Хорошее совпадение, да, интересно подумать, поиграть, всегда есть соблазн залезть туда, понимаете, а чего это же вот ученый сказал, значит, можно там поиграть, можно поиграть самому, но не нужно это вплетать в те вещи, в которых, ну, как бы, да, мы не особо сильны, то есть для себя рассуждать можно о чем угодно, но нести это как истину в последней инстанции, это очень опасно. И еще. Хочет. Что ты хочешь? Сюда хочешь идти? Ну, да, я же попросил, да, отлет меня оставить. А, на предэкзаменное? Тебе это записывать надо? Да, ну, конечно. You are welcome. Все. Спасибо. Хорошего вам экзамена. Здравствуйте, товарищи! Всем привет, меня зовут Киригона, я аспирант, преподаватель открытой йоги. Итак, ну да, отличное вступление. В очередной раз я тоже понял, что я ничего не понимаю в аксиоматике. Ну ладно, но это и не страшно на самом деле. Да, ну даже нет, о чем хочу сказать, да, уложиться в 5 минут... О том, что, да, действительно, мы не знаем, какой мир. Помните, да, 5 волшебных наших истин, этих самых опорных точек. Мы не знаем, какой мир. И мы будем узнавать его до конца своих дней. Аминь. Ребят, вы давайте, да, не надо вот лезть туда, куда не надо лезть. Давайте не будем смеяться над тем, над чем не стоит смеяться совсем. Вот, и мы будем узнавать его до конца своих дней, но дело даже не в этом. Вы учитесь на преподавателя йоги. А преподаватель йоги – это такой человек, который что делает? Преподает йогу, да, совершенно очевидно, на первый взгляд, вещь. И, друзья мои, преподаватель йоги должен, знаете, он не должен знать всю йогу досконально. Возможно, кто-то из вас считал иначе, но я вам открою секрет. Как вы помните, передавать знания можно несколькими путями. Можно передавать то, что лично вами переоткрыто. Можно передавать то, что вам передано облаком школы. Но если мы составим определенную пропорцию и вычеркнем, да, повторяющуюся вещь, у нас останется только что. Что преподаватель что делает? Передает. Так? Неважно, что знание какое-то передает. Свое, чужое. Там учителя ему сказали, или сам он там один на один с абсолютом пообщался. Но самое главное, что он делает? Он передает. То есть он... Мост через вечность, мост через океан мироздания, как говорили мудрецы. И самое главное в этом процессе что? Что вообще самое главное в процессе приема-передачи? Чтобы что происходило? Чтобы чего было больше, а чего было меньше, как вы думаете? Вот вы приемник. Крутите, не когда? Не искажать, да. Меньше искажений. Да, все верно. Чтобы майи становилось по возможности меньше, чтобы не приумножать хаос и беспорядок. Не сеять его в умы окружающих людей. И, соответственно, бороться с этим можно следующим образом. Ну, конечно, самое главное наше воззвание к вам. Что бы вы ни изучали, сразу думайте, как вы будете передавать это другим. Да. Получили какую-то маленькую порцию знаний, сразу уже думайте, а как я объясню это? А с какими проблемами я столкнусь на том конце, куда я буду отдавать? Какая там ситуация, какие там обстоятельства, какое там... У человека личное время, может быть, он там неизвестно, где он живет в своем личном мире. Может быть, он у него далеко там каменный век, может, у него наоборот уже там супертехнологический какой-то век. И как вы будете ему эту йогу, как это, кормить его ум этими знаниями? С какой поправкой? Каким образом будете адаптировать это знание для него? И второй очень важный момент – это то, что вы должны обязательно получать обратную связь, когда вы передаете знания. Это очень сложный процесс получения обратной связи. То есть вот экзамены наши с вами, для чего они вообще нужны? Это не для того они нужны, чтобы вы пришли и нам тут товарищ генерал отчитались, да, как вы замечательно выучили там 4А4 текста. Вот. Это нужно для того, чтобы мы и всегда, и вообще на всех экзаменах, чтобы мы посмотрели, что вы получили знания и как они у вас уложились, где есть слепые пятна, куда, может быть, где вам высветить, где еще вам нужно немножко поднажать, где вам нужно что-то подработать, чтобы вы увереннее манипулировали этой виртуальной какой-то моделью знания, которую вы получаете. И вы точно так же, когда вы понесете это знание дальше, вы должны... по такому же принципу поступать. То есть наш самый главный анекдот про студентов. Помните, когда вы учите студента, учите? Понял? Понял. Что понял? Тут начинается целая история. Вот. И проверять, постоянно проверять, получать обратную связь. Это очень созвучно с высшими положениями йоги, когда вы хотите общаться один на один со Вселенной. То есть вы хотите, чтобы она вам отвечала, вы к ней как-то обращаетесь и ждете, что она вам ответит что-то осмысленное. Не просто там набором каких-то, не знаю, какой-то информации не связанной, а вот именно вот такой, которая будет понятна лично вам, доступно для осмысления. Вот, соответственно, преподаватель хороший – это тот, кто и сам вот эту вот всю сложную, действительно, аксиоматику берет, разжевывает, но и при этом получает обратную связь, то есть проверяет, перепроверяет, как уложилось, как оно там, куда легло это семя, ответственно подходит к вопросу. И тогда вы сможете быть уверены, что действительно ваши труды какие-то не напрасны. То есть можно, конечно же, как сеятель ходить там, да, и про зверям и птицам, да, проповедовать в лесу и так далее, там, разбрасывать. Вот. Но гораздо эффективнее, как показывает практика, это вот, поступать таким образом. То есть вы взяли знания, передали, удостоверилось, что оно там уложилось худо-бедно хотя бы, и отправили дальше человека. Вот. Но это достаточно тоже затратная вещь, поэтому, по сути, вот в йоге мы с вами что учим? 4 года учимся в том числе и этому. То есть учимся, вырабатываем привычку получать, отдавать и перепроверять. Сначала мы с одной стороны смотрим на этот процесс, со стороны ученика, как это происходит. Потом вырастаем, становимся сами преподавателями, начинаем понимать боли, страдания преподавателей, которые нас учили. Такие, вот, ну, при условии, что, конечно, приходит понимание, что это все важно и нужно нам. Вот, так что, друзья, я вам желаю успехов в изучении йоги. И вот, как это сказать, осмыслить для себя и осознать вот эту вот всю важность процесса. То есть, ладно, я сейчас уже должен, надо закругляться. Да, время-то. Да, все. Все, друзья, ура, давайте же сдавать экзамен. Ура! Кто первый?